Глава 16. Ной. White Plains. Октябрь. Ну вот и все. Почти дошел. Держась за параллельные брусья, я волочил ноги, медленно переставляя одно за другой. Плечи простреливало острой болью, сухожилия рук страшно ныли. Ноги двигались исключительно благодаря силе воли. Стопы еле держали вес тела. Пот капал с кончика носа, ручьями бежал по спине. Футболка липла к коже. Я с кряхтением сдвинул на дюйм правую ладонь на перекладине, затем левую. Правая рука согнулась, и я чуть не упал. Харлан тут же подхватил меня сзади за пояс. «Отпусти!» — просипел я. Стиснул зубы и сосредоточился. «Отпусти меня!» Физиотерапевт убрал руки. Я выпрямился и продолжил мучительное путешествие к концу брусьев. Харлан, судя по звуку шагов, обошел меня и встал спереди. Я рухнул на него, едва достигнув конца тренажера. Физиотерапевт осторожно опустил меня на мат. Синий, как рисовало мое воображение. Униформа Харлана представлялась мне белой, а его кожа темной. Лежа на спине, я хрипел, как буйвол. «Ты никогда не сдаешься», — присоединился ко мне на полу Харлан. «Именно эта черта характера поможет тебе справиться со всем этим, дружище. Больше, чем что-либо другое». Он неправильно меня понимал. Я упорствовал не для того, чтобы со всем этим справиться. К чему это? Никакого света в конце тоннеля не будет. Ни в переносном, ни в буквальном смысле. Я упорствовал, потому что беспомощность невыносима. Мои глаза искалечены, или та часть мозга, которая отвечает за зрение, но я добьюсь того, чтобы тело функционировало как раньше, даже если это убьет меня. Хотя бы это я возьму под контроль. Короткое молчание подсказывало, что Харлан наблюдает за мной. «Не хочешь поговорить для разнообразия? Облегчить душу?» Он по-дружески похлопал меня по плечу. Я дернул плечом, сбрасывая его ладонь. «Нет». «Ладно. Сделаем растяжку, прежде чем сковывать тебя. Твое любимое кресло подождет». Ну и шутник этот Харлан. Но он был прав. Я люто ненавидел свое кресло-каталку. И лелеял грандиозный план выкинуть его к чертям из окна или с лестницы, когда снова смогу нормально ходить. Мне, конечно, не позволят этого сделать, но помечтать-то можно. Харлан взялся за растяжку моих ног, поочередно прижимая колени к груди. «Толкайся назад!» — велел он, согнув мое колено и не убирая руки с ноги. Я толкнулся под давлением его ладони, зная, что Харлан не выпустит мою ногу. Он запросто мог дать мне по носу моей же коленной чашечкой, и я ничего бы не смог сделать. Естественно, ему это даже на ум не приходило, ведь Харлан хороший парень. Однако это не мешало мне его ненавидеть. Пока мы выполняли легкие упражнения, мой разум блуждал, выискивая что-нибудь в бесконечной тьме. Оттенок посветлее, сероватое пятно, пылинку на черной пелене, хоть что-нибудь. Что-нибудь. «Что говоришь, шеф?» «Черт, я сказал это вслух?» «Устал, наверное. Меня вымотал ночной кошмар. Или физиотерапия. Или неослабевающий гнев на все, что превращает меня в тряпку и нытика». Я сжал челюсти, мысленно заставляя губы и язык делать то, что им полагается. «Что угодно будет лучше, чем ничего!» Я провел пальцами по глазам, показывая, о чем говорю. «Эй!» — воскликнул Харлан. «Ты быстро говоришь, дружище, но я не совсем понимаю, о чем ты. А, понял, тебе хочется хоть что-нибудь увидеть. Но прошло всего сколько? 2 месяца? Говорят, шанс есть?» «Нет шанса». «Это тяжело, шеф. Но было бы хуже, если бы перед глазами стояла дымка или все расплывалось». «Не может быть хуже», — хотелось закричать мне. «Хуже будет только, если тело полностью не восстановится. Но я этого не потерплю. Скинусь с лестницы вместе с гребаным креслом». «Хуже?» — разозлился я. Харлан, наклонившись, старательно растягивал мои ноги. Те словно медленно пробуждались от вечной и раздражающей спячки. Параллельно он разговаривал, и его глубокий спокойный голос заполнял темное пространство моей новой вселенной. Представь, что вместо черной пустоты у тебя перед глазами дымка или размытое пятно. И это не менялось бы. Каждое утро ты просыпался бы, надеясь на улучшение. Сегодня дымка светлее, пятно менее размыто. Мне представилось, как он качает головой с посеребренными сединой волосами. «Бесконечный мрак — инструмент. Инструмент, который ты должен использовать, чтобы принять неизбежное. Чушь собачья!» Я так часто произношу эти слова, что они выходят идеально. «Надежда — чудесная вещь», — произнес Харлан. «Я никогда и никому не скажу перестать надеяться. И тебе есть на что надеяться, даже если ты этого пока не осознаешь. Надежда — это может быть. Это оттенки серого вместо черного. У тебя этого еще нет, Ной, но уже есть объективная действительность, данность. И порой она столь же могущественна и даже более значима. В ней есть покой и честность. Никаких может быть, только правда». Он снова накрыл ладонью мое плечо. «Тебе решать, когда перестать цепляться за свою надежду?» Его слова вспомнились мне в предрассветные часы после мигрени. Надежда. Чертова надежда. Она продолжает жить во мне, расти и шириться. И когда девушка, делящая с тобой дом, оказывается прекрасна не только в душе и сердце, но и телесно, когда оказывается, что она столь же нежна на вкус, как ее характер, на ум опять приходит эти «может быть». Может быть, мои слова, сказанные ей, — ложь? Может быть, я могу быть тем, кто ее заслуживает? Может быть, стиснув зубы и исходя потом, как на физиотерапии, я смогу влиться в мир слепых, чтобы ей не пришлось постоянно прибираться за мной и силком вытаскивать мою задницу на улицу? Бесконечная тьма никогда не рассеется, это данность. Но поцелуй с Шарлоттой был в ней вспышкой яркого света, кометой. Может быть, это оттенки серого вместо черного, сладчайшая пытка. Может быть, это надежда. Меня разбудил скрип паркета. «Шарлотта?» — сонно пробормотал я. «Привет?» Ее голос, мягкий и нежный, слегка встревоженный. «Прости, что разбудила тебя. Хотела посмотреть, как ты. Как себя чувствуешь?» Я сел, опершись спиной об изголовье кровати, и провел рукой по волосам. По мне словно грузовик проехал. «Ты вчера ничего не ел. Хочешь поесть? Чего-нибудь легкого? Я делаю отменный ананасово-кокосовый смузи. Я так устал от того, что люди делают все для меня. Мне это надоело». «Да, хорошо», — глухо ответил я. «Звучит заманчиво. Спасибо. Скоро вернусь». Некоторое время из кухни доносились шаги Шарлотты, разные звуки и гудение блендера. Затем она вернулась, а с ней и ее сладковатый аромат ванили, смешанный с запахом ананаса. «Держи». «Спасибо», — тихо поблагодарил я и сделал маленький глоток из холодного стакана, который Шарлотта вложила мне в руку. «Вкусно». «Меня мама научила делать смузи». В ее голосе слышалась улыбка. «Правда, она всегда использует свежий ананас, который трудно достать в Монтане. Я же скорее пальцы себе отрежу, чем разделю эту штуку. С замороженным гораздо меньше мороки. Надеюсь, ты не против?» «Ни капли». В наступившем молчании я ясно услышал вздох Шарлотты. «Ладно, что ж, тебе еще что-нибудь нужно?» «Что мне нужно?» — внезапно осознал я. «Так это вытащить свою пятую точку из этой постели, а еще лучше из комнаты. Ради Шарлотты. Полагаю, и ради себя, но в большей степени ради нее. Мне нечего дать ей, ни одной чертовой вещи, но я могу доставить ей маленькую радость в ее нелегкой работе. Я могу хотя бы это». «Шарлотта, да? Мне хотелось бы пройтись сегодня, если ты не откажешься. Может быть, днем?» «О, да, да, конечно, я могу собрать нам обед, мы можем поесть в парке». «Среди людей что-то не хочется, но у нее такой счастливый голос». «Почему бы и нет, как пожелаешь». «Здорово». Шарлотта разговаривала со мной как-то иначе. Наш поцелуй на ее губах раскрашивал ее слова, вызывал у нее улыбку. «Глупец, какой же ты глупец! Шарлотте не нужны мои жалкие заигрывания, мои потуги на романтику. Я вчера мало что соображал, измученный болью и полностью обессилевший. Я ее босс, она мой работник». Воспоминание о ее податливых нежных губах ударило в голову точно мяч для боулинга, снеся ровненько выстроенные доводы один за другим. Но этого больше не должно повториться. Нельзя, чтобы между нами что-то было. К черту надежду. Как сказал Харлан, объективная реальность гораздо лучше. И она такова, что я не должен навязываться Шарлотте, не должен осквернять ее красоту своей мерзостью. И не сделаю этого. Я начал говорить, что, возможно, прогулка — не очень хорошая идея, но Шарлотта уже удалялась, не слушая меня. «Пойду все соберу. Встретимся, когда ты будешь готов». Она улыбалась. Мне не нужно было этого видеть. Я чувствовал ее улыбку. После ее ухода я рухнул на подушке. Черт! Я осторожно принял короткий душ и оделся. На это у меня ушло почти полчаса. Похоже, скорость теперь не мой конек. Подотри сопли, неженка. С теми днями покончено с большой буквы «П». Я спустился вниз, чтобы сказать Шарлотте, что передумал и что не хочу идти на прогулку. Но что тогда делать? Она моя помощница, и я не в состоянии ни минуты более торчать в этом гребаном доме. «Я собрала нам обед», — сообщила Шарлотта. Послышался скрип плетеной корзины для пикника. «Бутерброды, фрукты, сыр, вино». «Французский пикник Люсьен одобрил бы». «Тебе нравится каберне? Ты не сильно привередливый? Я не спросила, какое вино ты предпочитаешь». «Мне все равно, какое вино ты возьмешь. Я не пью». «Совсем?» «Совсем. В планете Икс много любителей приложиться к бутылке. Но я никогда не пил. Алкоголь не мое. Я всегда любил естественный кайф и похмелью ни дня бы не отдал». «О, ну я совсем не против, чтобы выпивали другие», — поспешно добавил я. «Так что смело бери вино». «В другой раз», — ответила Шарлотта. «Лучше мне оставаться трезвой, ведь я буду вести тебя по людным улицам». «С этим не поспоришь». Она фыркнула и, судя по звукам, пошарила рукой в корзине. Бутылка звякнула, когда Шарлотта поставила ее на кофейный столик. И корзина сразу легче стала. «Я ее понесу», — протянул я руку. «Уверен?» Во мне вспыхнуло раздражение. Не на Шарлотту, а на то, что во мне видели человека, которому нельзя доверить корзину. Вдруг выроню по дороге. «Уверен», — ровным голосом сказал я. «Да, да, конечно», — торопливо отозвалась Шарлотта, и ее сладкий аромат усилился, когда она подошла ближе и вложила мне в ладонь ручку корзины. Держа ношу в правой руке, а ладонь Шарлотты в левой, я направился к лестнице. «О, ты взял лекарство от мигрени?» «Нет, не подумал об этом». «Как же так? Ты же вышел в люди. Береженого Бог бережет». «Вышел в люди. Боже, ну и глупышка. Миленькая, восхитительная глупышка». Шарлотта поднялась наверх, а я спустился вниз и ждал ее в прихожей, пытаясь изо всех сил не думать о нашем поцелуе. «Вот и я». Она сбежала по ступенькам и вложила мне в руку пузырек с таблетками. «Готов?» Ее голос лучился оптимизмом. Мы отправились в путь. И двух минут не прошло, как я уже напрягся. Казалось, корзина в руке помешает мне защититься от невидимых препятствий, и я начал понимать, почему слепые пользуются тростью. И тем самым показать всем свою беспомощность? Нет уж, спасибо. По дороге Шарлотта описывала все, что нас окружает, и пустой мрак в сознании медленно заполнялся машинами, зданиями и деревьями. Воспоминания о Нью-Йорке сливались со словами Шарлотты, Рисовавшиеся в голове картинки, разумеется, не шли ни в какое сравнение с реальностью, но все же это намного лучше, чем ничего. Шарлотте прекрасно удавалось вовремя уводить меня от разных препятствий, вроде бордюров и неровностей на тротуарах. Боже, я катался на лыжных трассах, где под снегом точно мины таились камни, готовые вдребезги расколоть мне кости. Теперь я могу растянуться на асфальте из-за какой-то долбанной трещины, смех да и только. Во мне полыхнула ярость, но я ее погасил, поклявшись себе, Шарлотта никогда больше не пострадает от вспышек моей злобы. «Мы в парке», — сказала она, — «на земляничных полях. Ты тут был?» «Нет. А может, да. Возможно, Люсьен водил сюда нас с сестрой, когда мы были детьми. Не знаю». «Уверена, ты бы запомнил, если бы был здесь. Тут находится мемориал Джону Леннону с большой надписью на асфальте «Imagine». «Не помню такого». «Описать тебе это место?» «Конечно, спасибо». Шарлотта описала идущую через парк дорожку, затем черно-белый мозаичный мемориал. По ее словам, он усыпан красочными цветами, которые люди оставляют здесь в дань уважения. Я слышал голоса и шаги, запах цветов и хот-догов, чувствовал кожей прохладу тени. Мы пошли дальше. Шарлотта вывела нас из тени на солнце, и под ногами оказалась трава. Послышался шорох разворачиваемого покрывала, которое Шарлотта, наверное, несла под мышкой. Мы сели на него. Пока она распаковывала еду, ко мне вернулось зудящее и неприятное ощущение чужих взглядов. «Тут людно», — заметил я. «Не особо. От ближайшего человека нас отделяет не менее 20 футов». Я кивнул. «Никто на тебя не смотрит, поверь мне», — добавила Шарлотта и дала мне сэндвич. Мы ели и болтали о том о сём. Этот день должен был быть чудесным, одним из лучших после несчастного случая. Но я чувствовал себя до странности опустошенным. Словно радость и спокойствие этого дня совсем рядом со мной, стоит лишь руку протянуть, но я в своей вечной тьме не знаю, с какой стороны за них ухватиться. «Ты в порядке?» — спросила Шарлотта. «Не знаю. Я так привык постоянно злиться, что сейчас ощущаю какое-то внутреннее оцепенение. Может, это неплохо?» «Возможно. Но не поражение ли это? Разве я не должен бунтовать? Не дать погаснуть свету своему». Отсылка к стихотворению Дилана Томаса «Не уходи безропотно во тьму». В другом переводе «Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы». «О, я обожаю Дилана Томаса. Думаю, ты как раз из тех мятежников, о которых это стихотворение». В ее голосе слышалась мягкая улыбка. «Очень похоже на тебя». «Было похоже», — поправил я ее. «Уже нет». Шарлотта придвинулась на одеяле ко мне. «Но ты — это ты. Просто другой. Версия Ноя 2.0». Она пыталась приободрить меня, но часть меня, отвечающая за улыбки и смех, сломалась. Возможно, непоправимо. «Не знаю, Шарлотта, я совершенно разбит. Мигрень измотала меня, и сейчас я просто нежусь в отсутствии боли. Но она может вернуться, а с ней и ярость. Не хочу, чтобы ты имела с этим дело. Как я уже сказал, ты этого не заслуживаешь. Я гораздо сильнее, чем кажусь». Я повернулся в ее сторону. Как же мне хотелось увидеть ее лицо. Я солгал, сказав, что не увидел руками, как она выглядит. Я увидел слишком мало для того, чтобы составить четкое представление о ее внешности, но достаточно, чтобы понять, что она красива. Боже, конечно, она хороша. Ее внешность отражает внутреннюю красоту. Поэтому я и должен спасти ее от такой ужасной развалины, как я. «Шарлотта, насчет вчерашнего. Мне не следовало тебя целовать, это было ошибкой. Это неправильно и, наверное, неправомерно, поскольку я твой наниматель. Я был не в себе из-за мигрени и плохо соображал». «О, да нет, конечно», — ответила она. И несколько травинок распрощались с жизнью, когда она безжалостно сорвала их. «Я понимаю, ситуация была напряженной». «Да, напряженной. И все было бы намного хуже, если бы рядом не оказалось тебя. Боль истощила меня и лишила разума. Вот и результат. Прости меня. Этого больше не повторится. Я медленно выдохнул. Отстой. Ладно. Голос Шарлотты звучал отстраненно и странно. Непонятно, испытывала ли она облегчение, безразличие или разочарование. Она вздохнула, словно собираясь продолжить этот разговор, но, видимо, передумала. Заскрипела плетеная корзина, Шарлотта что-то искала. «Я принесла книгу». Значит, она не разочарована и отнеслась к этому спокойно. Ей все равно. Я лег, опершись на локти и усиленно делая вид, будто меня это, черт возьми, не задело. «Хорошо». «Может, ты уже устал слушать, как другие читают тебе книги, но мне показалось, это тебе понравится». «Шарлотта права. Я по горло сыт аудиокнигами. Мне хочется самому читать слова на страницах. Но какой у меня выбор? Шрифт Брайля? Одна только мысль об этом утомляет». «Что за книга?» «Источник молчания» Рафаэля Мелендеса Мендена. Слышал о таком авторе?» «Смутно знакомая фамилия». «Замечательный писатель. И это его последняя книга. С ней он вышел из добровольной ссылки». «Из ссылки?» «Он жил в Сан-Франциско в полном одиночестве. Писал книги, которые удостаивались наград, но никто не знал, кто их автор. Затем он опубликовал эту книгу, «Источник молчания», и вместе с ней явился миру». Голос Шарлотты изменился, потяжелел. «Прости, я только что осознала, как это должно звучать для тебя». «О чем ты? Об отшельничестве в большом городе?» Я сделал глуповатую мину. «Не вижу связи». Шарлотта рассмеялась. «Книга и правда замечательная». «Ты ее уже прочитала?» «Да, и хочу перечитать. Настолько она хороша». «Давай послушаем ее». «Правда?» «Правда». Я лежал на покрывале, и голос Шарлотты рисовал мне историю парня по имени Эдуардо, который отправился в путешествие по Южной Америке и обнаружил полночный город. Губительный город, запрятанный в глубине джунглей и появляющийся только ночью. К концу второй главы Эдуардо оказывается в ловушке этого города. Он не может из него вырваться и вынужден встретиться лицом к лицу с его правителем, хладнокровным и жестокосердным мужчиной, внешне похожим на Эдуардо, как две капли воды. История увлекла меня. Поразительно, как здорово этот Мендон владеет словом. С легкостью рисует перед глазами цельную картину и в то же время говорит с тобой между строк. Его подтексты и аллегории выше всяких похвал. Неудивительно, что он обладатель наград. Как я умудрился пройти мимо него в своей мании на аудиокниге? «Как тебе?» — спустя какое-то время спросила Шарлотта. «Весьма неплохо, да?» «Весьма неплохо», — глухо отозвался я. «Сказать такое об этом писателе все равно, что сказать... Пикассо весьма неплохо рисовал». «Согласна, неплохо это не о Мендоне». Молчание, звук срываемых травинок. «Ты говорил, что тоже любил писать. Для журнала». «Так и было». «Я прочитала твою статью. Ладно, не одну, а несколько. Ты тоже здорово пишешь, Ной». «Спасибо, Шарлотта. Писал я неплохо. Мой редактор Юрий Козлов всегда твердил мне об этом». «О том, что ты хорошо пишешь?» «Он выражался на русском, а потом говорил...» «Что говорил?» «Ничего. Не хочу показаться зазнавшимся придурком». «Да ладно, скажи. Если слова правдивы, то о каком хвастовстве может идти речь?» От ее слов в груди разлилось тепло. «Я редко говорил о своем писательском творчестве. Почти и не думал о нем, поскольку был слишком занят спортом, но в душе я все же гордился своими статьями. И должен признать, мне хотелось, чтобы и Шарлотта гордилась мной». «Хорошо. Юрий говорил, ты пишешь так, что, наслаждаясь языком и стилем, забываешь о теме статьи. Или пиши не так круто, или берись за написание книги. Если выберешь последнее, я первый в очереди на ее издание». «Ной!» В голосе Шарлотты было столько радостного изумления, что меня охватило желание ее обнять. Или поцеловать. и плевать на эту чертову клятву оставить ее в покое. Сделай же это! Сделать что? Написать книгу? Почему бы и нет? И какую же книгу мне писать? Может, под названием «Весь невидимый нам свет»? «Весь невидимый нам свет» — книга американского писателя Энтони Дорра, получившего за этот роман Пулитцеровскую премию. А что, цепляет? Адвокаты Энтони Дорра, скорее всего, будут против, но мысль мне нравится. Естественно, Шарлотта поняла отсылку. Она умна и много читает, как и я. В глубине ее души затаилась боль, от которой ей не избавиться и которая мешает ей вернуться на сцену. В этом мы похожи, но во всем остальном, во всем том, чем она так мне нравится, она полная моя противоположность. Шарлотта слегка пихнула меня в колено, и, клянусь, ее прикосновение отозвалось в паху. «Подумай об этом, ладно?» В отличие от меня, она знала, когда лучше оставить тему, и возобновила чтение книги. Я слушал ее краем уха. Когда кровь перестала кипеть в жилах от прикосновения Шарлотты, мне вспомнилась старая поговорка «Пиши о том, что знаешь». О чем знаю я? О вечной тьме? О том, что из-за потери зрения чувствую себя в ловушке собственного тела? О гневе, ярости и боли? О том, что кроме этого будущее мне ничего не сулит? Тени удлинялись, крадя солнечный свет с моей кожи. Руки коснулась мягкая ладонь. Шарлотта перестала читать. «О чем ты думаешь?» «О своей жизни. Или о том, что от нее осталось?» «Ни о чем», —